Глава 34. Утром следующего дня Ральф сообщил новости. Очередная делегация светлых эльфов изволила прибыть ко двору и уже имела приватную трехчасовую беседу с его величеством в закрытом кабинете. Содержание разговора муж Мирабель описал кратко. «Сработало. Ваш выход. Меня охватил мандраж». В сотый раз прокручивая в голове тщательно проработанный сценарий, я постучалась в комнату эльфа. «Пойдемте, ваше высочество». Принц не заставил себя ждать. Покорно выслушал наставление, оглядываясь на молчаливого Амада, уточнил. «А как же мое добровольное сотрудничество? Неужели не считается? Если бы не считалось, я бы вас как котенка, в когтях предсветлой очи маменьки и папеньки, принес на глазах всего королевского двора». А вот на тему карманных денег уж извините, вмешиваться в финансовые вопросы чужой семьи для дракона приемлемо только при захвате этих самых финансов. Хотите? Могу устроить. Однако в этом случае вам ни единой золотой монеты уже не видать. Эльф одарил начальника службы безопасности тяжелым взглядом. У вас, высочество, с чувством юмора плохо. Вклинился Стефан. Шутит лорд Тадеу и Рейна. Шутит. И добавил скучающим тоном. Он вам и медяшки не оставит. Мы спустились в гостиную. Амада занялся порталом. Пауль забрался на мое плечо. Стефан накинул на монстра полог невидимости. Ну как ощущения? Странно. Призналась честно. Как будто на мне сидит невидимый осьминог. Бывает. Блеснул клыками вампир. Главное, докторам не рассказывай. Многие всю жизнь так живут. И ничего. А вообще, ты уверена, что хочешь лично присутствовать на этом спектакле? Можно же просто посмотреть со стороны. У меня билеты в партер. Ладно, буркнул он. Если что, я на подстраховке. Пойдем уже, суфлер экстра-класса. Сияющие врата с легкостью доставили нас прямо в оранжерею. На вид все было как обычно, нарядно, романтично, в отдалении гуляли парочки. Слава богу, место нашего появления со всех сторон прикрывалось буйной растительностью и оставалось пустынным. «Приятная встреча!» Ральф, как всегда, был очарователен и безмятежен. «Мирабель уже ведет их сюда. Не высовываемся, а звук я слегка усилю, чтобы не пропустить подробности». Он потеснил нас в тень. «Ваше высочество, время. Доставлю я полог, ставлю. Родители ничего не заметят, примут за отголоски своей собственной силы». Эльфийская маскирующая магия оказалась нежной и бархатистой на ощупь, слегка теплой, приятной. Надо будет все-таки найти возможность посмотреть эту загадочную священную рощу. Если там все настолько уютно, то это же просто рай для экотуризма. Вскоре из-за поворота действительно появилась принцесса. Она сопровождала венценосную чету, изо всех сил стараясь быть милой и по-светски очаровательной. Судя по тому, как кривила губки эльфийская дамочка, держаться в рамках этикета Мирабель было непросто. Мы дождались, пока небольшая компания прошествует мимо, после чего Амада одернул мундир, вышел на дорожку и в два шага догнал уходящих. «Ваше Величество!» Галантный, но строго официальный поклон. «Простите, что не встретил вас сразу же!» «Вот и вы, наконец-то!» Папочка принца скроил презрительную гримассу. «И где вас только носит? Меня заверили, что у вас есть сведения о том, как продвигаются поиски моего сына. Мне очень жаль, но, увы, я должен принести вам скорбные известия. Мы нашли неопровержимые доказательства того, что ваш сын стал жертвой поглотителя магии». На лице дракона застыла натуральная печаль. «Мои соболезнования». Эльфийка ахнула и осела на лавочку, не забыв, впрочем, картинно обмахиваться веером. И где только взяла это кружевное нечто с жемчужинами и бриллиантами по краю. Стильный зимний вариант для внезапных поездок, не иначе. Ее супруг вздрогнул и побледнел. «Как это случилось?» – уточнил он глухо. «Все обстоятельства произошедшего нам пока неизвестны. Выясняем. Наверняка могу сказать только одно. Его толкнули в спину, вынудив упасть сквозь дыру в пространстве в заранее подготовленную ловушку». Все было тщательно подстроено. Юный принц подозревался в том, что устраивал беспорядки во дворце, и у нас есть тому неопровержимые доказательства. Думаю, один из его сообщников играл на две стороны и в какой-то момент решил избавиться от лишнего свидетеля. Понимаю, что для родителей эта новость может оказаться сокрушительной. Но как глава страны, вы, несомненно, оцените жест доброй воли. Наш король не предаст огласке все эти печальные факты». Глаза эльфа потемнели и угрожающе сузились. Непонятно только, на кого конкретно он сердился, на вестника беды или ее причину. «Какие беспорядки? Заговор? Мы ничего не знали!» – оживилась эльфийка. «Наш сын! Ах! Он был так юн и неопытен!» «Не сомневаюсь!» Сарказм в интонации дракона плескался с переизбытком, можно было ведром черпать. «Как только мы найдем его сообщников, их обязательно призовут к ответу. Я требую справедливого наказания!» Громко, пожалуй, даже слишком, заявил эльф. «Обязательно!» – заверил Амада. «Как только это станет возможным. Собственно, Насём вынужден откланяться. Мы, кажется, нащупали след преступников и должны спешить». Его Величество махнул рукой, давая дракону свое высочайшее позволение вернуться к исполнению служебных обязанностей. Амада коротко поклонился и направился прочь, но, покинув открытое место, тут же свернул с дорожки и юркнул обратно к нам. Между тем показное спокойствие эльфов как ветром сдуло. «Это ты во всем виноват!» Усыпанный драгоценностями веер прицельно обрушился на идеальную королевскую прическу. «Это ты позволил сыну вляпаться в неприятности!» «Успокойся, женщина!» Рявкнул эльф, отступая от разъяренной супруги, и едва не упал, запутавшись в складках не в меру длинного шлейфа ее платья. «Аурелио уже не мальчик, был. Надо же ему на ком-то оттачивать семейное искусство плетения интриг. Этот вариант казался беспроигрышным». «Ты бы сначала сам научился, а потом брался за сына», – возопила она. «Еще немного, и нас бы тоже обвинили. Об этом ты подумал? Скандал! Какой скандал? Ты бездарность!» Ее изящный пальчик уперся в королевскую грудь. «Надо было за твоего братца замуж выходить, а не за тебя. Связалась с ничтожеством, отдала лучшие столетия жизни». «Это кто еще отдал?» «Просто сын уродился в мать, такой же падкий на тряпки и цацки, растекся медом вместо того, чтобы делом заниматься. И вообще надо бы разобраться, мой ли это ребенок». Я почувствовала, как напрягся стоящий рядом со мной принц. Оглянулась, так и есть, белее мела, чуть не плачет. Губы шепчут, едва слышно. «Матушка, отец, ну как же так?» «Мда, парень, повезло тебе с родственниками». Повинуясь неясному порыву, я утешающе хлопнула принца по спине. «Ну а что тут скажешь?» Стефан скривился, словно лимон разжевал, и буркнул. «С такой семьей никаких врагов не надо. Держись, принц!» «Мое золото! Мое сокровище! Как же ты мог так оступиться?» Продолжила сокрушаться любящая мать. «Так навредить родителям! Что с нами теперь будет?» «Сейчас все узнаем из первых рук!» Хмуро отозвался король, вынимая из кармана ярко-алый камешек и поворачиваясь к жене спиной. «Как это?» – вытянула она шею, силясь заглянуть через плечо. «Принудительный карманный телепорт», – пояснил эльф. «Замаскированный под рубин. Уверен, что наш добрый друг носит его при себе. Камень очень уж красивый и дорогой, оправа из золота. Я приказал изготовить его в виде перстня и подарил незадолго до начала сезона». Эльф бросил камень на плиты дорожки, раздавил его каблуком и отступил. На месте осколков развернулся тонкий сияющий контур, в середине которого тут же обозначился наш старый знакомый, дядя Адетты. Фейри растерянно моргал и оглядывался по сторонам, пытаясь сообразить, как вообще сюда попал. «Куда подевался Аурелио, мой золотой мальчик? Что ты с ним сделал, паршивец?» – взвизгнула дамочка. «Где мой сын?» Эльф абсолютно не по-королевски сгреб за грудки почтенного дядюшку и встряхнул, отрывая того от земли. «Мы договаривались, что ты спрячешь мальчишку на пару дней в надежном укрытии, а вместо этого ты скормил его болотные нежити?» Стефан склонился к моему уху и шепнул. «Нет, ну разве это не очаровательно? Не семейка, а загляденье». Я шикнула, чтобы не мешал наблюдать. «Руки уберите, уважаемый». Фейри вырвался из наманикюренной хватки и для верности отлетел в сторону. «Все, что я сделал, соответствует договору. И если ваш непутевый родственничек не смог просидеть спокойно пару дней и угодил в лапы нежити, то это не моя вина. Ты это подстроил. А вот и нет, делать мне больше нечего. Он вместо того, чтобы помогать мне, удрал зачаровывать какие-то побрякушки, рассылать цветы и заказывать новые костюмы. Мне пришлось самому решать множество проблем. Так что если он и свернул шею по собственной неосторожности, то я не виноват. Это твоя вина. Вы никогда не сможете этого доказать», – зашипел крылатый, для пущей важности взмывая повыше. «Конечно, сложно выглядеть убедительным и ах каким злобным, если у тебя рост 1,5 метра, и брюшко уже обозначилось под нарядным камзолом. Сопляк заслужил, как и вы». Фейри одарил венценосную парочку надменным взглядом. «Сына надо было воспитывать, а не тряпку. Вы не посмеете предать огласке наш договор. Мы с магистром Фрогом просто доработали и улучшили ваши идеи. Сказать правду, мне давно хотелось поэкспериментировать с большими объемами магии, но ресурсов не хватало. Нантонийцы подло узурпировали приток энергии из других миров. А тут такое совпадение. Глупенькая иномерянка, которую можно обвинить во всех неприятностях, а потом выкинуть куда подальше, чтобы не разболтала, и напыщенный остроухий болван с энтузиазмом шкалера, организующий эти самые неприятности. «Подлец!» – процедила королева. «Делец!» – пожал плечами крылатый. «Пока вы все гонялись друг за другом, мы тихо и незаметно провернули все, что хотели. Я бы не был так уверен». Стефан легонько подтолкнул принца в спину и вышел из кустов на поляну. Мы с Ральфом и Амадо последовали за ним. Фейри нервно дернулся и удивленно уставился на нашу компанию, а на надменных лицах венценосной парочки явственно прорисовался ужас. «Здрасте!» – нарочито развязно продолжил вампир. «А мы тут гуляли-гуляли и много интересного услышали. И записали», – подтвердил Ральф. «Для истории. И засвидетельствовали официально», – добавил глава службы безопасности, активируя по периметру поляны воспроизводящее заклинание. «Десяток ракурсов, отличная картинка, звук шикарный, куда там объемному кино? Есть чем дополнить». «Ах!» – эльфийская королева закатила глаза и сползла в траву. «Матушка!» – принц бросился вперед и подхватил ее бесчувственное тело. Король с места не двинулся. «Показательно. Чтоб его!» «Люблю сцены воссоединения после долгой разлуки». Стефан смахнул несуществующие слезы. «Любящая семья вернула потерянного сына. Радость-то какая!» Наступившая тишина казалась абсолютной, даже несмотря на щебет певчих пташек. «Раз новых откровений не планируется, перейдем к награждению победителей», – поинтересовался вампир. Дракон смерил притихших преступников тяжелым взглядом. «К моему огромному сожалению, по законам Нантании я не могу заставить никого из вас предстать перед судом. Дипломатическая неприкосновенность, увы. Но с одобрения королевской семьи...» Он покосился на брата, золотоволосый уверенно кивнул. «Объявляю, что у вас есть час на то, чтобы покинуть территорию Нантании. Также мы оставляем за собой право обнародовать записанный разговор в любое время. Если в будущем возникнет хоть крохотное сомнение в доброте намерений ваших стран по отношению к Нантании или кому-либо из участников этой истории...» Лицо короля эльфов покрылось алыми пятнами. Фейри и вовсе сложил крылышки и опустился на траву. «У вас остались вопросы. У них остались ответы», – влез Стефан. «Но подозреваю, что слегка неприемлемые среди воспитанных господ, верно? По глазам вижу все, вплоть до интонаций. К чему уже стесняться? Ах, приличие. После такого-то провала какая разница? Отведите душу, вашество, покажите, на что способны, если, конечно, есть что показать». «Честно, я решила, что Лев сейчас съездит вампиру по лицу. Возможно, Стефан этого и добивался, специально провоцировал. Но рафинированный эльфийский королек хоть кулаки и сжал, драться все-таки раздумал. Поправил роскошный плащ, задрал нос повыше, поднял на ноги растерянную женушку и скомандовал. «Идем. Не вижу необходимости задерживаться в этом негостеприимном месте. Нам тут не рады». Амадо посторонился, освобождая путь. А меня окатила волна разочарования. «И что, им так это с рук сойдет, да? Просто взяли и отпустили? Пожурили, пригрозили, но позволили сохранить лицо?» Я бросила возмущенный взгляд на дракона, но тот лишь слегка плечами пожал. Мол, прости, статус обязывает. «Эх, тугодум я». Стефан раньше сообразил, если нельзя нападать первому, то отбиваться во всех мирах и цивилизациях вроде как законно. «Я никуда не пойду. Вдруг подал голос принц. «То есть пойду, конечно, но не с вами. Думаю, я уже достаточно взрослый, чтобы самому решать, где и с кем мне находиться». «Что ты сказал?» Король встал, как вкопанный. «Что у меня своя дорога, папенька». Аурелио выпрямился и расправил плечи. «У меня, знаете ли, было время подумать за эти дни. А вид вашего искреннего горя при вести об утрате сына убедил меня в правильности принятого решения». «Сопляк». «Увы, да. И пора мне оставить нежный возраст позади». «Да я тебя сейчас!» Эльф все-таки ринулся вперед, но принц увернулся и довольно ловко, хотя совершенно по-ребячески подставил папеньке ножку. Король, не успев среагировать, споткнулся и со всего маху впечатался лицом в цветущий куст. Королева прыснула со смеху, громко, обидно и зло. Видимо, нервы сдали. Потом спохватилась, прикрылась веером, но остановиться было выше ее сил. «Милорды, миледи!» Аурелио повернулся к нам. «Надеюсь, вы не станете возражать, если отведенный час я потрачу на то, чтобы попрощаться с отрадой моего сердца. После обязуюсь исчезнуть из Нантании и более вас не тревожить». Мы возражать не стали. К чему? Все равно за принцем присмотрит стража, и он сам отлично это понимает. «Негодяи!» Вдруг взвыл Фейри. «Связался с идиотами, и вот результат. Но я этого так не оставлю». Полупрозрачные крылышки затрепетали, и дядька прянул в воздух, заходя в пике для атаки. Амада со Стефаном мгновенно расправили крылья. Вот только Амада ринулся на противника, а Стефан подхватил на руки меня. «Эй, поставь на землю!» «Обязательно, в безопасном месте». Немногочисленные посетители оранжереи недоуменно развернулись к дракону. Вампир оттащил меня метров на 100 в сторону, опустил на траву и серой тенью метнулся к месту намечающегося сражения. Удивительно, неужели у дядюшки Адетты есть шанс в схватке? В честной? Нет, радостно подсказало подсознание. Но будет ли он играть по правилам? «Не будет!» – заворочился на спине невидимый Пауль. «Магией пахнет, странной. Надо посмотреть, хорошо?» Он спрыгнул на землю, не дожидаясь моего ответа. Полок невидимости начал таять. Осьминога заметили, поднялся крик, даже кое-кто из стражников кинулся на утек. Фейри довольно ловко увернулся от удара драконьим крылом. Жалобно звякнули выбитые стеклышки оранжереи, посыпались осколки. «Аккуратно!» – крикнула в ужасе, глядя на замерших неподвижно эльфов. Мелькнула серая тень, над остроухим и голубым светом вспыхнул купол. Стефан, как всегда, оказался в нужном месте в нужное время. Вот только подставился сам, коварный удар в бок отбросил вампира на поляну под ноги случайных зрителей. Дракон оскалился, рванулся и одним прицельным ударом сбил Фейри наземь. Мелькнули полупрозрачные крылья, ветки, вырванная трава. Дядя Адетты кубарем покатился по земле в мою сторону. Но уже в следующее мгновение приподнялся на четвереньки и потянул что-то из-за пазухи. Подсознание взвыло. Опасность. «Ну и пропадайте вы все пропадом!» В его руке щелкнул неведомый приборчик, и посреди оранжереи закрутился настоящий смерч. «Отойти назад!» Ударил по сознанию ментальный приказ дракона. Вокруг Фейри и аномалии тут же заискрилась защитная магия. Многослойная сеть отделила опасную зону от зрителей. «Сила!» Вдруг радостно завопил Пауль, улыбаясь от уха до уха. «Можно, можно, можно! Ну, пожалуйста!» В следующее мгновение осьминожек сорвался с места, протиснулся сквозь ячейки сети и с отчетливым «Аам!» втянул в себя жутковатый вихрь. Фейри ошалело хлопал глазами, а Пауль погладил себя щупальцами потому, что условно соответствовало животу, икнул довольно, плюхнулся на землю и выдал глубокомысленное. «Вкусно-то как!» «Но кажется, я объелся».